Затем он поднял трубку. «Так я скажу де Пальме, что этим несущественным второстепенным аспектом расследования займетесь вы». Голос его звучал просительно. Немного помедлив, он уже совсем с другой, решительной интонацией произнес. «Сейчас узнаем, может, они тем временем обнаружили еще что-нибудь важное». «Алло!» — прорычал он в трубку. «Как дела, де Пальма?» Комиссар де Пальма без обиняков ответил, что следствие застыло на мертвой точке. Он, как и подобает в подобных случаях, горестно вздохнул и пообещал принять меры, не уточнив, какие именно. «Увы, пока ничего конкретного. Проверяем сразу несколько гипотез. Да нет, убитый вовсе не был известным архитектором, а перебивался случайными заработками. Насколько нам известно, и мастерская-то служила ему лишь для весьма сомнительных свиданий. Я лично думаю, что основные поиски следует вести в среде гомосексуалистов и проституток. Что до письма, которое уволенные сеньорой Дозио слуги принесли явно из мести, то упоминание о Гароне в нем наводит на размышления. Нет-нет, я тоже думаю, что пока не стоит. Дело очень тонкое. Да, по-моему, комиссар Санта-Мария самый подходящий человек. Мы же, как вы увидите из нашего отчета, сосредоточим свои усилия главным образом... Что вы сказали? Я сказал, что это недурно сосредоточить усилия, ледяным тоном повторил вице-префект Пикко. Но еще лучше добиться быстрых результатов. И положил трубку. Де Пальма тоже нажал на рычаг, машинально повертел в руке карандаш и провел ладонью по аккуратно зачесанным волосам. «Так-то вот, друзья мои», — сказал он, обведя присутствующих взглядом. «Остается блондинка», — неуверенно произнес Мальяно. Де Пальма с сомнением пожал плечами. «Пустая трата времени». «Да, кстати», — он повернулся к главе комиссариата, — «тех двоих можно отпустить домой». «Но они остаются в нашем распоряжении?» «Не в моем», — усмехнулся де Пальма и показал на телефон. «К счастью, эту приятную задачу перепоручили Санта-Марии. И все-таки я бы на твоем месте еще поразмыслил над показаниями Баукьеро», — не сдавался Мальяно, — «особенно насчет трубы. Это лишь наша догадка». Баукьеро не сказал, что видел именно трубу, но у него создалось твердое впечатление, которое ему подсказали вы. «Вовсе нет», — возразил Мальяно. «Он с самого начала заявил, что Паскуале». «Перечитай его показания», — сухо приказал де Пальма старшему сержанту оперативной группы, листавшему копии отчета для прокуратуры. «Содержание», — начал читать Паскуале, — «отчет об убийстве, предусмотренном статьей 575 Уголовного кодекса и совершенном...» «Нет-нет, только показания Баукьеро». «Ага, понятно. Вот приложение номер один. Отчет о допросе и так далее. Перед нами, облеченными юридической и так далее. Вышеназванный свидетель показал, что вчера примерно в 23 часа 15 минут, когда он... Ниже, там, где говорится о женщине. Женщину, которая вышла из моего дома, скобка «нота бене», при дополнительном допросе уточнил, что не видел своими глазами, как она вышла из дома, но предполагает, к дьяволу эти нота бене, рассердился Мальяно. «Переходи прямо к описанию. Блондинка вульгарного вида, довольно высокого роста, средних лет, скобка, дальше снова идет нота бене», нерешительно сказал Паскуале. «Пропусти», сказал Мальяно. «Читай», приказал де Пальма. «При дополнительном допросе заявил, что не может точно назвать возраст женщины из-за слабого освещения на улице. И еще по той причине, что, поравнявшись с ним, незнакомка прикрыла лицо большим носовым платком, то ли случайно, для того, чтобы высморкаться, то ли намеренно для того, исправь то ли на либо», сказал глава комиссариата. «Либо намеренно для того, чтобы скрыть лицо от свидетеля», — По комплекции женщина показалась свидетелю плотной. В ответ на вопрос свидетель сказал, что не исключает, что это был переодетый мужчина.